Глава 10. Цепь дней. Звено, вкованное в звено. Переходы, бои, отдых. Жара, дождь. Смежные запахи конского пота и нагретой кожи седла. В жилах от постоянного напряжения не кровь, а нагретая ртуть. Голова от недосыпания тяжелей снаряда трехдюймовки. Отдохнуть бы Григорию, отоспаться, а потом ходить по мягкой пахотной борозде плугарем, посвистывать на быков, слушать журавлиный голубой трубный клич, ласково снимать со щек наносное серебро паутины и неотрывно пить винный запах осенний, поднятый плугом земли. А взамен этого разрубленные лезвиями дорог хлеба. По дорогам толпы раздетых, трупно-черных от пыли пленных. Идет сотня, копытят дороги, железными подковами мнет хлеба. В хуторах любители обыскивают семьи ушедших с красными казаков, дерут плетьми жен и матерей отступников. Тянулись выхолощенные скукой дни. Они выветривались из памяти, и ни одно событие, даже значительное, не оставляло после себя следа. Будни войны казались еще скучнее, нежели в прошлую кампанию, быть может потому, что все изведано было раньше. Да и к самой войне все участники прежние относились пренебрежительно, и размах, и силы, и потери, все в сравнении с германской войной было игрушечно. Одна лишь черная смерть, так же, как и на полях Пруссии, вставала во весь свой рост, пугала и понуждала по-животному оберегаться. Разве это война? Так одно подобие. В германскую бывало, немец как сыпанет из орудий, полки выкашивал под корень, а за раз двоих из сотни поранят, урон, говорят, рассуждали фронтовики. Однако и эта игрушечная война раздражала. Копилось недовольство, усталость, озлобление. В сотне все настойчивее говорили: «Выбьем из Донской земли Краснюков и Решка. Дальше границы не пойдем. Нехай Россия сама по себе, мы сами по себе. Нам у них свои порядки не устанавливать». Под Филоновской всю осень шли вялые бои. Главнейшим стратегическим центром был Царицын. Туда бросали и белые, и красные лучшие силы, а на Северном фронте у противных сторон не было перевеса. Те и другие копили силы для решительного натиска. Казаки имели больше конницы. Используя это преимущество, вели комбинированные операции, охватывали фланги, заходили в тыл. Перевес был на стороне казаков лишь потому, что противостояли им морально шаткие части из свежемобилизованных красноармейцев, преимущественно прифронтовой полосы. Саратовцы, тамбовцы сдавались тысячами. Но как только командование бросало в дело рабочий полк, матросский отряд или конницу, положение выравнивалось, и вновь инициатива гуляла из рук в руки, и поочередно одерживались победы чисто местного значения. Участвуя в войне, Григорий равнодушно наблюдал за ее ходом. Он был уверен, к зиме фронта не станет. Знал, что казаки настроены примиренчески, и о затяжной войне не может быть и речи. В полк изредка приходили газеты. Григорий с ненавистью брал в руки желтый, набранный на оберточной бумаге номер Верхнедонского края, и, бегло просматривая сводки фронтов, скрипел зубами. А казаки добродушно ржали, когда он читал им вслух бравурные, притворно-бодрые строки. 27 сентября. На Филоновском направлении. Бои с переменным успехом. В ночь на 26-е доблестный Вешенский полк выбил противника из хутора Подгорного и на плечах его ворвался в хутор Лукьяновский. Взяты трофея и огромное количество пленных. Красные части отступают в беспорядке. Настроение казаков бодрое, донцы рвутся к новым победам. Сколько пленных-то забрали мы? Огромное число! О-хо-хо, сукины сыны, 32 человека взяли-то, а они... Ха! Покатывался Митька Коршунов, во всю ширь разевая белозубый рот, длинными ладонями стискивая бока. Не верили казаки и сведениям об успехах кадетов в Сибири и на Кубани. Больно беззастенчиво и нагло врал Верхнедонской край. Охваткин, большорукий, огромного роста казак, прочитав статью о чехословацком мятеже, заявил в присутствии Григория: «Вот придавят чеха, а потом как жмякнут на нас всю армию, какая под ними была, и потекет из нас мокрая жижа. Одно слово — Россия!» И грозно закончил: «Шутишь, что ли? Не пужай!» Аж возле пупка заноило от дурацкого разговору, отмахнулся Прохор Зыков. А Григорий, сворачивая курить, с тихим злорадством решил про себя: верно. Он долго сидел в этот вечер за столом, ссутулясь, расстегнув ворот выгоревшей на солнце рубахи с такими же выгоревшими защитными погонами. Загорелое лицо его, на котором нездоровая полнота сравняла рытвенные и острые углы скул, было сурово. Он ворочал черной мускулистой шеей, задумчиво покручивал закурчавившийся, порыжелый от солнца кончик уса и напряженно глядел в одну точку похолодевшими за последние годы злыми глазами. Думал с тугой, непривычной трудностью и, уже ложась спать, словно отвечая на общий вопрос, сказал: «Некуда податься». Всю ночь не спал. Часто выходил проведывать коня и подолгу стоял на крыльце, повитой черной, шелково-шелестящей тишиной. Знать еще горела тихим трепетным светом та крохотная звездочка, под которой родился Григорий. Видно, еще не созрела пора сорваться ей и лететь, сожигая небеса падучим холодным пламенем. Три коня были убиты под Григорием за осень. В пяти местах продырявлена шинель. Смерть как будто заигрывала с казаком, овивая его черным крылом. Однажды пуля насквозь пробила медную головку шашки. Темляк упал к ногам коня, будто перекушенный. — Кто-то крепко за тебя молится, Григорий, — сказал ему Митька Коршунов и удивился невеселой Григорьевой улыбке. Фронт перевалил за линию железной дороги. Ежедневно обозы подвозили мотки колючей проволоки. Ежедневно телеграф струил по фронту слова: «Со дня на день прибудут войска союзников. Необходимо укрепиться на границах области до прихода подкреплений, сдержать натиск красных любой ценой». Мобилизованное население долбило пешнями мерзлую землю, рыло окопы, опутывало их колючей проволокой, а по ночам, когда казаки бросали окопы и шли к жилью обогреваться, к окопам подходили разведчики-красноармейцы. Валяли укрепы и цепляли на ржавые шипы проволоки воззвание к казакам. Казаки читали их с жадностью, словно письма от родимых. Было ясно, что в таких условиях продолжать войну немыслимо. Полыхали морозы, сменяясь оттепелями и обильными снегопадами, окопы заметал снег, в окопах трудно было пролежать даже час, казаки мерзли, отмораживали ноги и руки. В пехотных и пластунских частях у многих не было сапог. Иные вышли на фронт словно на баз скотине наметать. В одних чериках и легких шароварах. В союзников не верили. «На жуках они едут», — горестно сказал однажды Андрюшка Кашулин. А сталкиваясь с разъездами красных, казаки слышали, как те горланили: «Эй, христосики! Вы к нам на танках, а мы к вам на санках. Мажьте пятки салом, скоро в гость приедем. С середины ноября красные перешли в наступление. Они упорно оттесняли казачьи части к линии железной дороги, однако перелом в операциях наступил позднее. 16 декабря Красная конница после длительного боя опрокинула 33-й полк, но на участке Вешенского полка, развернувшегося возле хутора Колодезянского, натолкнулась на отчаянное сопротивление. Из-за оснеженной кромки гуменных прясел вешенцы-пулеметчики встречали противника, наступавшего в пешем строю, шквальным огнем. Правофланговый пулемет в опытнейших руках каргинского казака Антипова бил с рассеиванием вглубь, выкашивал перебегавшие цепи. Сотня крылась дымом выстрелов, а с левого фланга уже тронулись две сотни в обход. К вечеру вяло наступавшие красноармейские части сменил только что прибывший на фронт отряд матросов. Они пошли в атаку на пулеметы в лоб, не ложась, без крика. Григорий стрелял непрерывно. Задымилась накладка. Ствол накалился и обжигал пальцы. Охладив винтовку, Григорий снова вгонял обойму, ловил прижмуренным глазом далекие черные фигурки на мушку. Матросы сбили их. Сотни, разобрав лошадей, проскакали хутор, выметнулись на бугор. Григорий оглянулся и безотчетно бросил поводья. С бугра далеко виднелось тоскливое снежное поле с мысами занесенного снегом бурьяна и лиловыми предвечерними тенями, лежавшими по склонам балок. По нему на протяжении версты черной сыпью лежали трупы порезанных пулеметным огнем матросов. Одетые в бушлаты и кожаные куртки, они чернели на снегу, как стая присевших в отлете грачей. К вечеру, расчлененные наступлением, сотни, потерявшие связь с Еланским полком и бывшим справа от них одним из номерных полков Усть-Медведицкого округа, стали на ночевку в двух хуторах, расположенных у крохотной речонки притока Бузулука. Уже в сумерках Григорий, возвращаясь от места, где по приказанию командира сотни он расставил заставы, встретился в переулке с командиром полка и полковым адъютантом. — Где третья сотня? — натягивая поводья, спросил командир. Григорий ответил. Всадники тронули лошадей. — Потери в сотне большие? — отъехав, спросил адъютант. Ответа он не расслышал, переспросил. — Как? Но Григорий пошел, не отвечая. Всю ночь через хутор тянулись какие-то обозы. Возле двора, где ночевал с казаками Григорий, долго стояла батарея. Сквозь одинарные оконцы слышались матерная брань, крик ездовых, суетня. В хату входили обогреваться номера, ординарцы штаба полка, каким-то образом очутившиеся в этом хуторе. В полночь, разбудив хозяев и казаков, вломились трое из прислуги батареи. Они неподалеку в речке увязили орудие и решили заночевать, чтобы утром выручить его быками. Григорий проснулся, долго глядел, как батарейцы, кряхтя, счищая с сапог липкую мерзлую грязь, разуваются и развешивают на боровке подземки мокрые портянки. Потом вошел по уши измазанный офицер-артиллерист. Он попросился переночевать, стянул шинель и долго с безразличным видом размазывал по лицу рукавом френча брызги грязи. «Одно орудие мы потеряли», — сказал он, глядя на Григория покорными, как у усталой лошади, глазами. «Сегодня такой бой был, как под мачехой. Нас нащупали после двух выстрелов. Как саданет!» И моментально перешиб боевую ось. А орудие стояло на гумне. Уж куда лучше замаскировано было. К каждой фразе он привычно и, наверное, бессознательно пристегивал похабное ругательство. — Вы Вешенского полка? — А чай пить будете? — Хозяюшка, вы бы нам самоварчик, а? Он оказался болтливым, надоедливым собеседником. Чай поглощал без устали. И через полчаса Григорий уже знал, что родом тот из Платовской станицы, окончил реальное, был на германской войне и два раза неудачно женился. «Теперь аминь Донской армии», — говорил он, слизывая пот с бритой губы острым и красным языком. «Война приходит к концу. Фронт завтра расползется, а через две недели мы будем уже в Новочеркасске. Хотели с босыми казаками штурмовать Россию. Ну, не идиоты ли? А кадровые офицеры все негодяи, ей-богу. Вы ведь из казаков, да? Вот вашими руками они и хотят каштанчики из огня таскать. А сами по интендантствам лавровый лист да крупу отвешивают». Он часто моргал пустоцветными глазами, шевелился, наваливаясь на стол всем крупным и плотно сбитым корпусом, а углы большого растянутого рта были мрачно и безвольно опущены, и на лице хранилось целостным прежнее выражение покорной, замордованной лошади. Раньше, хотя бы в эпоху Наполеона, добро было воевать. Сошлись две армии, цокнулись, разошлись. Ни тебе фронтов, ни сиденья в окопах. А теперь начни разбираться в операциях сам, черт голову сломит. Если раньше историки брехали, то в описании этой войны такого наворочают. Скука одна, а не война. Краск нет, грязцо и вообще бессмыслица. Я бы этих верховодов свел один на один и сказал: вот вам, господин Ленин, вахмистр, учитесь у него владеть оружием, а вам, господин Краснов, стыдно не уметь, и пускай бы, как Давид с Голиафом, бились, чей верх, того и власть. Народу все равно, кто им правит. Как вы думаете, господин Харунжий? Григорий, не отвечая, сонно следил за тугими движениями его мясистых плеч и рук, за неприятно часто мелькавшим в скважине рта красным языком. Хотелось спать. Злил навязчивый, придурковатый артиллерист, вызывал тошноту, исходивший от потных ног его запах псины. Утром Григорий проснулся с нудным ощущением чего-то невырешенного. Развязка, которую он предвидел еще с осени, все же поразила его своей внезапностью. Проглядел Григорий, как недовольство войной, вначале журчившееся по сотням и полкам мельчайшими ручейками, неприметно слилось в могущественный поток, и теперь видел лишь этот поток, стремительно жадно размывающий фронт. Так на провесне едет человек степью, светит солнце, кругом непочатый лиловый снег, а под ним, невидимое глазу, творится извечная прекрасная работа — раскрепощение земли. Съедает солнце снег, наливает из-под влагой. Парная туманная ночь, и наутро уже шорохом и гулом оседает наст. По дорогам и колесникам пузырится зеленая нагорная вода, из-под копыт во все стороны талыми комьями брызжет снег, тепло. Отходят и оголяются супесные пригорки, первобытно пахнет глинистой почвой, истлевшей травой. В полночь мощно ревут буераки, гудят заваливаемые снежными оползнями яры, сладостным куревом дымится бархатисто-черная обнаженная зябь. К вечеру, стоная, ломает степная речушка лед. Мчит его полноводная, туго налетая, как грудь кормилицы, и, пораженный неожиданным исходом зимы, стоит на песчаном берегу человек, ищет глазами мест помельче, щелкает запотевшего, перепрядывающего ушами коня плетью, а кругом предательски и невинно голубеет снег, дремотная и белая лежит зима. Весь день полк отступал. По дорогам скакали обозы. Где-то правее, за серой тучей, заславшей горизонт, рыхлыми обвалами грохотали орудийные залпы. По оттаявшей у навоженной дороги хлюпали сотни, месили мокрый снег лошади с захлюстанными щетками. По обочинам дорог скакали ординарцы. Молчаливые грачи, затянутые в блестящие синеватые оперения, кургузые и неловкие, как пешие кавалеристы, важно и качко расхаживали сбоку от дороги, пропуская мимо себя, как на параде, отступающие казачьи сотни, колонны оборванных пластунов, волки обозов. Григорий понял, что стремительно разматывающуюся пружину отступления уже ничто не в силах остановить. И ночью, исполненный радостной решимостью, он самовольно покинул полк. — Ты куда собрался, Григорий Пантелеев? — спросил Митька Коршунов, насмешливо наблюдавший, как Григорий надевает поверх шинели дождевик, цепляет шашку и наган. — А тебе что? — Любопытно. Григорий поиграл зарозовевшими желваками скул, но ответил весело, с подмигом. — На Кудыкино поле, понял? — и вышел. Конь его стоял нерасседланный. До зари он скакал по дымящимся от ночного заморозка шляхам. Поживу дома, а там услышу, как будут они идти мимо, и пристану к полку, — отстраненно думал он о тех, с кем сражался вчера бок о бок. На другой день к вечеру он уже вводил на отцовский баз, сделавшего 200-верстный пробег, исхудавшего за два дня, шатавшегося от усталости коня.